Глава 36. Большое трехмачтовое судно с поэтическим названием «Серенада» покачивалось на волнах и являло собой образцовый пример могучего инженерного сооружения, способного покорить водную стихию. Ко всеобщему облегчению команда дождалась своего нерадивого капитана. Возможно, авторитет Лиама и упал в глазах товарищей, но в рейд на родной остров он отправлялся все еще в качестве командующего. Антимагические браслеты по-прежнему были на нем. Дракон надеялся избавиться от них на родине. Каурую лошадь, что без малого вытаскивала нас из всех передряг, пришлось продать по неприлично низкой цене. Мы не могли взять животину с собой на корабль. Но вот такелаж был налажен, погрузка завершена, и Серенада готовилась отдать швартовы. «Тебе, Агнес, лучше жить в каюте», — потирая подбородок, рассуждал капитан. «Женщинам не место на нижней палубе». «А я?» — недоуменно захлопал глазами Иоран. «Где место мне?» Вряд ли матросы обрадуются компании темного эльфа. Слишком уж необычный попутчик. «Больше свободных кают у меня нет», — Лиам развел руками. «С капитаном делить место не положено». «А разве нельзя нам разместиться вдвоем?» — недоумевала я. «Или это не по правилам?» Красноглазый на это лишь пожал плечами. «Смотря кем, эльф приходится тебе». «Он мой...» начала была я и осеклась. «Он мой кто? Как правильно зовется наша связь? А она вообще как-то называется?» «Любовник?» Звучит вульгарно. «Друг?» «Близко, но не совсем точно». «Возлюбленный?» «Да, пожалуй, так и стоит ответить. Возлюбленный». «Благородное слово, не отяжелённое порочным флёром». «Жених», — Иоран сам ответил за меня. «Ах, ну да, точно. Ради каюты можно и соврать». Захотелось громко язвительно фыркнуть. Сдержалась прямо из последних сил. «Тогда следуйте за мной». Лиам поманил нас вглубь серенады. Капитан как следует позаботился о своих спасителях. Маленькая тесная часть корабля, бывшее хозяйственное помещение, где хранилась часть такелажа и куски парусины, была быстро переоборудована в подобие жилой каюты. Матросы натянули гамаки, водрузили лавки и даже организовали подобие клозета. Не ходить же женщине в общий гальюн. В каюте пахло деревом, смолой, соленым ветром и морем. То был запах свободы, начало новой жизни, спокойствия и новых надежд. Едва мы с Дроу остались одни, я рухнула в гамак, не раздеваясь, прямо в несвежем одеянии и с комьями земли в волосах. Больше у меня ни на что не осталось сил. «Подвинься», — шутливо пихнул меня эльф. «Куда? Ты вон какой лось здоровый!» Выгнув бровь, я окинула Иорана взглядом. «Гамак нас двоих не выдержит». «Выдержит», — Дроу неуклюже примостился рядом. «Добротный кусок брезента». Я положила голову эльфу на грудь и прикрыла веки. Кажется, мне даже удалось ненадолго задремать, когда шершавый голос вдруг выдернул меня из сонного забытья. «Так ты согласна?» «Что?» — непонимающе нахмурилась я. «Быть моей», — голос Иорана дрогнул. «Я и так твоя». «Нет», — эльф мотнул головой. «По-настоящему, супругой». Сколько бы я ни перенимала свобода мысли у темных эльфиек, сколько бы ни врала себе, предложение руки и сердца я желала услышать всегда. Себе не признавалась, мечтала об этом тайком, в потаённых глубинах души. Потому что это окончательный выбор. Твой любимый говорит тебе: «Я выбираю тебя и более никого искать не намерен». Да, пожалуй, именно так я и представляла себе брак. По венам растеклось победное ликование. Сердце затрепетало от волнения, но голос разума ревниво вопрошал. «Иоран, ты эльф, а я человек. Даже если у меня получится многократно черпать жизненные силы с помощью магии, лет через 20-30 я неизбежно состарюсь и перестану привлекать тебя». «Если проблема только в этом...» Дроу провел рукой по моему лицу, и к его ладони потянулись мерцающие нити. Тянулись, крепли, сплетались узором в тонкую вуаль. «Тогда вот тебе мой свадебный подарок». Вуаль опустилась на меня сверху и с яркой вспышкой растворилась. Я ничего не почувствовала, но этот магический свет как будто остался внутри меня. «Что это?» — я покрутила руками у Дроу перед носом. «Иллюзия», — прошептал Дроу. «Я запечатлел твой облик. Для меня, для тебя самой и для всех окружающих ты всегда останешься молодой, как сейчас. Но, к сожалению, это всего лишь морок. И если волей полнолуния я погибну, он развеется». «Если ты вдруг вздумаешь помереть», — шутливо рыкнула я в ответ, «я явлюсь за тобой на тот свет в облике старухи и заставлю исполнять супружеский долг. Многократно». «Договорились, луна моя». Подавив смешок, эльф чмокнул меня в макушку. «Приму твой ответ за согласие». Капитан скептически отнесся к предложению Иора нанести ночную вахту. Дроу хотел быть полезным, желал помогать команде, чем мог. Готов был даже ежедневно надраивать палубу до блеска. Недоверие капитана стало для меня предельно ясным, едва серенада вышла в открытые воды. Моего эльфа моментально сразила морская болезнь. Он толком не ел и не пил, спал на полу, резко осунулся, и лицо его приобрело землистый оттенок. Эльфа выворачивала при сильной качке, и я денно и ночно дежурила возле страдающего жениха с ведром и влажной тряпкой. Бедняга. Путешествие длиною в 2 недели показалось нам вечностью. И когда корабль причалил к скалистым берегам Драконьей долины, мы оба, наконец, выдохнули с облегчением. Под ногами больше не качалась палуба, мы ступили на твердую землю. Место, что должно было стать нашим новым домом. Над столицей хмурилось небо, накрапывал мелкий дождь, а в вышине грозно кружил огненный патруль, грозные воздушные стражи. Во время морского путешествия Лиам рассказал мне о родине, давал советы, наставления и напутствия. Как и говорил капитан, дома чешуйчатые строили преимущественно на вершине, в горах. Чем более высокое положение в обществе занимал дракон, тем выше располагалось его жилище. Встречались, однако, постройки в низине, уютные домики, таверны, магазинчики и ремесленные лавки. Жилые дома у подножия горы драконы шутливо называли «для бескрылых». По всем правилам полагалось доложить о прибытии градоначальнику, внести плату за возможность жить среди драконов и только потом искать временное жилище. «Думаю, Ти, можешь быть полезен, эльф», — похлопал Лиам Иорна по плечу, едва он, шатаясь, сошел с трапа. «Я видел твою силу. Редкий дар. Глава городской стражи — мой хороший друг. Могу представить тебя ему, если желаешь». «Буду благодарен». Дроу улыбнулся, и на его исхудалом лице отчетливее появились острые скулы. С помощью Лиама мы быстро соблюли все положенные формальности, а затем в ближайшем трактире сняли комнату. Распорядились о бане и ужине, сменили пыльные дорожные тряпки чистым одеянием, смыли с себя кровь и грязь. Наконец-то большая, теплая, уютная постель, свежие простыни и крепкие объятия любимого. Сегодня мы слишком устали, чтобы заниматься любовью. «Лиам сказал?» — зевнув, начала я. «В долине небо всегда затянуто облаками. Здесь всего 5 солнечных дней в году». 5 дней?» — улыбнулся эльф. «Пожалуй, я потерплю». В объятиях любимого было хорошо и спокойно. Я, наконец, почувствовала себя в безопасности. Поверила в будущее, строила планы. Иоран коснулся рукой моей щеки, заправил прядь волос за ухо и сладко поцеловал на сон грядущий. Трепетно, долго, нежно и с упоением.